Утром наказания не было. Лью Эванс был слишком занят своим семинаром по последствиям нормандских завоеваний, назначенным на 8 часов. Ни Трент, ни Лори этому не удивились. Зато оба были очень благодарны судьбе. Он сказал им, что встретится с ними сегодня вечером в своем кабинете, куда они будут приходить по одному, и там он определит каждому из них справедливое наказание. Произнес угрозу и тотчас вышел из дома с высоко поднятой головой, крепко сжимая в правой руке портфель. Мать их все еще спала, когда его Порше с ревом пронесся по улице. Двое младших детей стояли у кухни, обняв друг друга, и казались Лори иллюстрацией к сказкам братьев Гримм. Лиса плакала, Брайан сдерживался, как полагается мужчине, по крайней мере пока, но был бледен, а под глазами у него виднелись синие круги. «Он отлупит нас», — сказал Брайан, обращаясь к Тренту. «А делает он это очень больно». «Нет», — покачал головой Трент. Они посмотрели на него с надеждой, но в то же время не скрывая сомнения. В конце концов, Лью обещал их выпороть, и даже Трент не сумеет избежать этого болезненного и позорного наказания. «Но Трент», — начала Лиса. «Слушайте меня». Трент отодвинул стул от стола и сел на него задом наперед, положив руки на спинку. «Слушайте меня внимательно. Это очень важно. И ни один из вас не должен ничего перепутать». Младшие сестры и брат молча смотрели на него своими одинаковыми большими зелено-голубыми глазами. «Когда окончится занятие в школе, вы оба должны идти обратно домой. Но дойдете только до угла. Угла Кленовой и Ореховой. Это понятно?» «Да», — неуверенно сказала Лиса. «Но почему, Трент?» «Это вам знать не обязательно». Глаза Трента, тоже зелено-голубые, сверкали, но не от хорошего настроения, заметила Лори. Более того, в них читалось что-то опасное. «Вы должны быть на указанном вам месте в 3 часа, самое позднее, в 15:45. Стойте у почтового ящика. Вам понятно?» «Да», — ответил Брайан за обоих. «Понятно. Мы с Лори уже будем там, или подойдем сразу после вас». «Но как же так, Трент?» – удивилась Лори. «У нас занятия в школе не кончаются до 3 часов, а потом я должна буду пойти на репетицию оркестра, да и автобус отходит от школы. Сегодня мы не пойдем в школу», – прервал ее Трент. Лиса с ужасом посмотрела на него. «Трент!» – воскликнула она. «Но ведь этого делать нельзя. Это значит прогулять занятия в школе?» «На то самое время», — мрачно произнес Трент, — «сейчас вы собираетесь в школу. Только не забудьте. Вы должны быть на углу Кленовой и Ореховой в 3 часа, в 3:15 самое позднее, и что бы ни случилось, не приближайтесь к дому». Он посмотрел на Брайана и Лису так свирепо, что они снова испуганно прижались друг к другу. Даже Лори стала не по себе. «Ждите нас на углу, но ни при каких обстоятельствах не подходите к дому», — сказал он, — «ни при каких». Когда младшие дети ушли в школу, Лори схватила Трента за рубашку и потребовала, чтобы он рассказал ей, что происходит. «Я знаю, это имеет какое-то отношение к тому, что растет у нас в доме, и если ты хочешь, чтобы я прогуливала школу и помогала тебе, ты обязан рассказать мне все, Трент Брэдбери». «Успокойся, все расскажу». Трент осторожно высвободил рубашку из рук Лори. «И не волнуйся, я не хочу, чтобы ты разбудила маму. Если она проснется, то заставит нас идти в школу, а это никуда не годится». «Ну хорошо, в чем дело? Рассказывай». «Пошли вниз», — сказал Трент. «Я что-то покажу тебе». Он повел ее вниз в винный погреб. Трент не был вполне уверен, что Лори согласится с тем, что он намеревался сделать. Это казалось ужасным, таким бесповоротным, даже для него самого. Но она согласилась. Если бы речь шла только о том, чтобы вытерпеть порку, которую им посулил папа Лью, Трент не думал, что она согласится с его предложением, но на Лори огромное впечатление произвел вид матери, распростертой без сознания на полу гостиной, не меньшее, чем на него самого равнодушное отношение к этому их отчима. «Да», — кивнула Лори мрачно, — «мне кажется, мы должны пойти на это». Она смотрела на мелькающие цифры на подлокотнике кресла. Сейчас они показывали 07-49-21. Винный погреб больше не выглядел винным погребом. Здесь все еще пахло кислым вином, это верно. И на полу лежали кучи разбитого зеленого стекла и раздавленные остатки стеллажей для бутылок, изготовленных их отцом. Но в остальном погреб напоминал безумный вариант рубки управления на космическом корабле «Энтерпрайз». Дискретные считывающие устройства мигали, менялись, мигали снова. Лампочки гасли и вспыхивали.